И Джаблонский подошел к телефону. Набрав номер коммутатора мотеля, он попросил соединить его с телефонной станцией, а когда соединили, назвал X-13 и стал ждать. Внезапно его осенила мысль. Такое средство связи существует между этой скважиной и берегом. Катер и вертолет, часть вертолет. А в каком отеле останавливается ваш отец, когда приезжает на Адрик? Не в отеле, а в частном доме. Он постоянно арендует один дом примерно в 2 милях от Марбо Спрингса. Шанслет или мертв? Джаблонский кивнул. Казалось, глаза его были прикованы к какой-то отдаленной точке на потолке. Но когда я для эксперимента передвинул ноги на пару дюймов, эти глаза мгновенно обратились ко мне. Мэри Рутвин заметила и мое движение, и быстрый взгляд Джаблонского, и на какую-то секунду ее глаза встретились с моими. В них не было симпатии, но мне показалось, что в них вспыхнула искорка товарищеского чувства. Ведь мы выходили с ней в одной лодке, и эта лодка быстро шла ко дну. И погибли в непогоду. Я услышал тихий щелчок, а потом Джаблонский сказал: «Мне нужно поговорить с генералом Рутвином. Срочно. Это по поводу...» «Повторите, пожалуйста». «Понятно, понятно». Он повесил трубку и взглянул на Мэри Рутвин. «Ваш отец уехал в 4 часа дня и до сих пор не вернулся. И не вернется до тех пор, пока вас не найдут. Ну что, тем лучше». И он набрал новый номер, который ему дали, и снова попросил генерала. Тот подошел сразу. Без лишних слов Джаблонский изложил суть дела. «У меня для вас новости, генерал. И хорошие, и плохие. У меня находится ваша дочь. Это хорошая новость. И плохая новость. Это что ее возвращение будет стоить вам 50 тысяч долларов». Джаблонский замолчал и стал слушать, что ему говорит генерал, вращая свой маузер вокруг указательного пальца и улыбаясь. «Нет, генерал, я не Джон Телбот. Но Телбот находится тут же. Я убедил его в том, что бесчеловечно разлучать дочь. Его очень трудно было убедить в этом. И проделанная работа стоит 50 тысяч долларов». Вдруг улыбка сползла с лица Джаблонского, и оно приняло мрачное, холодное и жесткое выражение. Это было истинное его лицо. Но когда он снова заговорил, голос звучал еще мягче и проникновеннее, словно он уговаривал упорствующего в своем заблуждении ребенка. «Знаете, что я вам скажу, генерал? Я только что услышал, как у вас там что-то тихо и забавно щелкнуло. Этот миленький звук раздается в телефонной трубке, когда какой-нибудь хитроумный остряк подключает к телефону магнитофон. Я не желаю, чтобы меня подслушивали. Никакие записи во время частных переговоров. Ах, вы тоже не желаете? Ну так вот. Но лицо его напоминало маску. Если вы хотите вновь увидеть вашу дочь, вот это лучше. И не вздумайте отдать распоряжение, генерал, связаться по другому проводу с полицией или выследить, откуда я говорю. Через 2 минуты нас все равно здесь не будет. Итак, каков ваш ответ? И прошу побыстрее. Короткая пауза, а затем дружелюбный голос Джаблонского. Я угрожаю. Не смешите меня, генерал. Нет такого закона, запрещающего бежать от злобного убийцы, не так ли? Даже если этот злобный убийца имеет при себе похищенную девушку. Так вот, я сейчас уеду и оставлю их тут вдвоем. Я вас не могу понять, генерал. Разве стоит торговаться, когда речь идет о жизни вашей дочери? Неужели вы ее цените дешевле? Неужели это все, что может предложить любящий отец? Кстати, потом она все слышит, генерал. Неловко держа пистолет. Интересно, что теперь она про вас подумает? Вы готовы пожертвовать ее жизнью ради старой пуговицы, ибо для вас эти 50 тысяч все равно, что старая пуговица. Ближайший дом или суд, вы можете поговорить с ней. Он поманил девушку пальцем. Она подбежала к телефону и выхватила у него трубку. «Папа! Папник! Да, это я, конечно, это я!» «О, папа, я никогда не думала!» «Все, этого достаточно!» Заблонский положил на трубку свою квадратную загорелую лапу и отобрал у нее телефон.